чтоб на душе полегчало. Это такой кайф, безнаказанное убийство. Кто будет искать убийцу бомжа? Наоборот, скажут, молодец, очистил жизнь от лишней сволочи. Врешь ты, Сорняков, еле слышно вмешался Крекшин. Ты пистолет купил из-за комплекса неполноценности. Сорняков нисколько не обиделся и озорно взглянул на Джона. Мой друг завидует моей славе. Ну, раз он так, то и мы так. Слышь, Джон, давай отстанем от этой сладкой парочки. Я тебе кое-что расскажу. Я не буду тебя слушать, — заупрямился Половинкин, когда Сорняков силой придержал его. Для убедительности он даже заткнул уши пальцами. Этот мудилка картонный по уши втрескался в рожицу. Не обращая внимания на протесты Джона, доложил Сорняков. Из-за этого и убить себя хотел. А то, что лучшего друга под статью подводит, это его не волновало. — Но зачем? — изумился Половинкин, освобождая уши. — Тебе, американец, нашей русской психологии не понять. Славка знал, что Варька брюхатая от сидра. Она Славку в своих интимных дружках держала и доверяла ему все свои бабские секреты. Когда наш Ромео понял, что ты сидру за это врезал, ему стало ужасно стыдно. Вроде как за него ты постарался. И вот вместо того, чтобы спасибо тебе сказать, он тебя на дуэль. А потом нашему Ленскому опять стыдно стало, и он в себя пульнул. А теперь уж ему в третий раз стыдно из-за меня. Такой у нас стыдливый юноша. — Но почему он не скажет Варе? — поинтересовался Джон. — Потому что гордый. — Это, понимаешь, в нашем человеке самое-самое гнусное — сатанинская гордыня и постоянный стыд. Ты обращал внимание, как овчарки какают? Какая у них скорбная морда? Вот это русский человек гадит при всех и мучится от стыда. — А ты? — спросил Джон, по-новому глядя на Сорнякова. — Вчера один человек, священник, помнишь, сказал, что ты ужасно страдаешь? — Попа-то сказал. — Ну, это неудивительно. Это у них профессиональное. — А еще Барский передал нам сюжет рассказа, который ты сочинил под Достоевского. — Терпеть не могу, Федор Михайлович. Уж больно русская судьба. Сперва поиграл в революционера, потом чуть не обтрухался во время казни, отбарабанил законный срок и еще имел наглость проповедовать, и всю жизнь смотрел, как по его ногтю ползает мужик морей, и молился ему. «О, великий русский мужик морей! О, средоточие духа!» А морей в благодарность в 17-м году резал как овец таких же интеллигентов. «Ты слишком много ругаешься», — покачал головой Джон. «Я же вижу, ты не такой, каким стараешься казаться». — А ты такой? Сорняков схватил Джона за грудки и притянул к себе, жарко дыша перегаром. — А они? — он показал на Варю и Славу. — Такие? — А Барский? — А Палисадов? — А Перуанская? — Все хотят казаться лучше, чем есть, а я не хочу, слышишь? Я не буду, живя на помойке, бриться и надевать смокинг. За это меня и любит молодежь. Она чувствует правду. Я говорю с ними на том языке, на котором все думают, но не хотят говорить. Вот ты, скажи только честно, когда увидел Варьку мокрую и почти голую в черных мужских трусах, ты о чем думал? — Ерунда какая! — возмутился Половинкин, сжал кулаки и пошел на Сорнякова. Но! — предупредил Сорняков, отступая и выставив руки с растопыренными пальцами. — Я тебе не Седор, у меня разряд по карате. Не нужно заставлять Варьку снова работать. Джон опустил кулаки. — Я все понял, — сказал он. — Ты меня провоцируешь, но ничего у тебя не выйдет. Все равно ты хороший человек. — Заткнись, — завизжал Сорняков, и его лицо перекосилось. — Я свинья, я циник, я у собственной матери квартиру в Костроме отобрал, чтоб себе в Москве халупу купить. Она теперь у сестры живет, у сестры, сестра нищая, муж пьет и мать мою бьет, а ей ни копейки денег не посылаю, хотя у меня их куры не клюют, никак все пропить не могу. — Врешь! — закричал Джон, приходя в возбуждение. — Ты все время врешь! — Вру! — мгновенно согласился Сорняков. — Про мать соврал. — А зачем? — Потому что ты себя боишься. — Правильно Петр Иванович про тебя сказал. Нельзя так себя истязать. — Петр Иванович? — задумался Сорняков. — Ах, да, этот поп. Слушай, вы это с ним серьезно? —